5. Мы ждали темноты, чтобы переправиться через реку. На вражеском берегу пока было пусто. Очевидно, роддеры держались подальше, чтобы не попасть под обстрел наших орудий. Я сосредоточил диверсионный отряд на левом фланге дивизии. Здесь и переправы были легче, и ближе до шоссе. По нему сейчас двигался полк Питера Парпа. Все солдаты были в поплавковых костюмах, но пока не надували их. Я ждал Гамова и прищепу. В тускнеющей вышине проступали звезды. Ни облачко не затянуло небо. В отдалении, справа, на недавних позициях сложившего орудия пятого корпуса Патинов вспыхнули зорницы. Золотые крылья уже вступили в борьбу со сменявшими Патинов радерами. На наших флангах все было тихо. Враг накапливал силы, не ввязываясь в дело, пока не получит перевеса. Я прилег на нагревшуюся за день траву. Впитывал телом теплоту земли, слушал прерывистый шелест барты. На откосы высокого берега набегали мелкие волны. И меня охватывало попеременно наслаждение и отчаяние. Наслаждение от тишины, от красоты неба и земли, реки и леса за рекой. От всего того, что вокруг меня, так удивительно, так проникновенно прекрасно. И отчаяние от того, что я сам, тысячи, нет, миллионы таких, как я, должны уничтожать красоту, что так очаровывает меня. Через несколько часов я брошу свой отряд в сражение. И не будет уже ни тишины, ни красоты, а будет грохот резонансных бомб, свист пуль, вопли раненых, стоны умирающих. Я числился в хороших офицерах. Я и был таким. Никто не смог бы бросить мне упрек, что я забываю свой воинский долг. Но в тот прекрасный вечер, последний тихий вечер в нашей дивизии, я испытывал отнюдь не солдатские чувства, думал отнюдь не солдатскими мыслями и ненавидел судьбу, предписавшую мне стать солдатом. Гамов и прищепа появились одновременно. Гамов показал на север, где полыхали беззвучные молнии. Сообщение от генерала Коркина, командира Золотых Крыльев. Радеры обстреливают его с флангов и с тыла. Он энергично отвечает. Он уверен, что удержит свои позиции. Наш генерал считает, что Коркин всегда преувеличивает свои возможности. От него поступают победные реляции, даже когда он терпит поражение. Маршал передал приказ стоять, не покидая барты. Генерал считает, что такой приказ сковывает наши действия, и мы не сумеем в нужный момент прийти на помощь золотокрылым. Ваше мнение? «Не мнение, а возмущение», — сказал я. «Сколько еще получать глупых приказов?» Маршал не понимает реальной обстановки. «Глупые приказы можно и не выполнять». Генерал ответил, что будет действовать по обстановке. Гамов впервые надевал поплавковый костюм. Я помог ему влезть в него, отрегулировал, надув воздуха. Костюм был усовершенствованной конструкции. В нем можно передвигаться в воде и отвесно, и с любым наклоном, вперед, назад и в стороны. Я посоветовал Гамову плыть отвесно, передвижение помедленнее, чем с наклоном. Зато туловище лишь по грудь в воде. Разумеется, при обстреле надо уходить в воду поглубже, но обстрела с противоположного берега мы не ожидали. Павел принес приборчик с экраном. На экранчике засветились линии, возникли цифры. Павел показал направление, не прямо на запад, как мы намечали, а несколько южнее. Парп движется медленнее, чем мы ожидали. И если пойдет на запад, то перехватим его полк на шоссе не на рассвете, а в полдень. Время для диверсии неудобное. К тому же Парп скоро даст своему полку ночной отдых. «Это все показывает твой карманный экран», — я указал на приборчик. «Как он называется?» «ВПМ», что означает «Видеоскоп полевой малый». «А принцип его работы, Павел?» «Об этом поговорим в другое время». Я понял, что ВПМ относится к секретным приборам. В разведывательном хозяйстве Павла Прищепы было много устройств, о которых нам было известно, что нам ничего о них не должно быть известно. Переправа через барту заняла времени даже меньше, чем планировалось. На берегу вражеских постов не было. Командиры отделений доложили, что у них все на месте. Все поплавковые костюмы сложили в кучу и укрыли в густом кустарнике у берега. Туда же спрятали и поплавковые лодки, перевозившие резонаторы. Павел назначил дозорных, и мы двинулись по бездорожью. Лес был сосновый, насаженный и ухоженный. Двигаться по такому лесу нетрудно. Часа в 3 ночи Павел сообщил, что полк Парпа расположился на отдых в километрах 8 от нас. Я скомандовал привал. Мы с Гамовым укрылись в старом сосняке. Я вытянулся на прошлогодней хвое и смотрел в небо. Гамов прилег рядом и что-то обдумывал. Большая медведица уже поворачивалась вокруг полярной звезды на запад. Ночь шла к концу. Гамов вдруг сказал: «Страшная сила, радио и стерео. Куда сильнее газеты книг. Почему вы думаете о радио и стерео? Когда вы готовили отряд к рейду, центральное стерео передало то сообщение, какое я продиктовал пиано. И диктор кое-что добавил от себя. Хорошее, разумеется. Мы становимся известными, Семипалов. Я не честолюбив. Дело не в честолюбии, хотя оно и генератор жизненной энергии. Популярность – добавочная степень свободы. Маршал даже на нашего генерала кричал, как на мальчишку, я сам слышал. После таких передач он не посмеет третировать прищепу, да и нас с вами. К нам подобрался Павел. Впереди у ПАРПа батальон прорыва с двумя электроорудиями и пулеметами. В центре машины с деньгами в окружении батальона охраны. Охранники вооружены импульсаторами, у некоторых и ручные резонаторы. Позади батальон арьергардной защиты, обычное стрелковое соединение, со штатным вооружением. Транспорт, грузовые машины и мотоциклы. Полк растянулся на километр. В районе нашей встречи уже побывали разведчики ПАРПа и доложили, что никого там нет. Можно теперь подбираться вплотную к шоссе. Я разделил отряд на три группы. Одна нападает на первый батальон с востока и с севера, принуждая его вести бой в полуокружении. Вторая с востока отсекает арьергард от батальона охраны денег. А третья, затаившаяся по обе стороны шоссе, вступает в бой с востока и запада одновременно, когда передовой и задний батальоны уже будут атакованы. Задача группы захвата – овладеть машинами с деньгами. Если же первые и третьи батальоны дадут дёру, мешать не надо, пусть бегут. «Хочу принять командование группой захвата», – сказал Гамов. «Принимайте. Передовой группой командует Павел. Я возглавляю третью. Теперь поднимаемся. Нам нужно к шоссе на час раньше ПАРПа, чтобы выбрать позиции для электроорудий». Моя группа подошла к шоссе, когда небо позади побледнело. Впереди, на западе, еще стояла ночь. Гамов радировал, что занял обе стороны шоссе. Павел сообщил, что установил электроорудие на хорошей позиции. На моей позиции тоже все было подготовлено. Я приказал прекратить радиопереговоры. Полк ПАРПа приближается. Вскоре на шоссе показалась передовая колонна. Небо посветлело и на западе. У нас за спиной разгоралась заря. Грохот механизмов опережал колонну четко шагающих солдат. Родеры даже в походном строю держатся как на параде. Укрывшись в подлеске, мы наблюдали стройное шествие гвардейцев передового батальона. За первым батальоном прошествовал второй. Проехали две закрытых черных машины с деньгами. Солдаты второго батальона вели себя свободнее, чем передовые. Мы слышали смех, громкие выкрики, кто-то заунывно напевал. Когда появился арьергард, я просигналил атаку. Шоссе покрылось скачущими искорками резонансной шрапнели. Вражеские солдаты метались, падали, крутились, терзаемые вибрацией. Я увидел вражеского офицера, пораженного несколькими резонансными пулями. Он еще стоя качался и размахивал трясущимися руками, потом упал, продолжая и на земле содрогаться. Артиллеристы пытались установить на боевую позицию электроорудие, но орудие, осыпанное резонансной картечью, само завибрировало. Часть солдат бросилась в лес по другую сторону шоссе. Встающее солнце осветило отвратительное зрелище. Всюду корчились люди, всюду кричали, просили помощи. О помощи всем не могло быть и речи, но одному я велел облегчить страдания. Молодой солдат, почти мальчик, стоял, схватившись рукой за колесо грузовика. Его выворачивало. Он, прикусив нижнюю губу, отчаянно пересиливал вибрацию. На него набросили тормозной жилет, быстро установили антирезонанс. Он затих и, освобожденный от боли, потерял сознание. Павел передал, что передовой батальон после кратковременного сражения бежит в лес по другую сторону шоссе. Он не мешает бегству, а спешит на подмогу Гамову, у того бой в разгаре. В центре дело шло хуже, чем у нас. Электроорудия были только у Павла и у меня. А против ручных резонаторов радеры Павла направили такие же свои резонаторы. Засверкали и синие молнии импульсаторов. Передовой и арьергардный батальон ПАРПа были вооружены лучше центрального. Зато на охрану денег он поставил самых стойких солдат. Я отрядил половину своей группы наводить порядок на шоссе, сводить пленных, собирать оружие, оказывать помощь раненым. Со второй половиной группы я поторопился к Гамову. Гамов встретил нас у двух огромных машин. Около них уже стояла наша охрана. На железных фургонах висели массивные замки, их ломали. Я спросил Гамова, не лучше ли отвезти машины в дивизию нетронутыми. Он весело ответил, что надо убедиться, что деньги на месте, и у него давно зреет мысль найти хорошим деньгам хорошее применение. Я не стал допытываться, что за применение находит Гамов деньгам и почему называет их хорошими. Деньги как деньги, обыкновенные банковские билеты. Первый фургон открыли. Он был заполнен доверху пакетами, перевязанными стальными лентами. На каждом виднелась надпись «200 тысяч колонов». Гамов сбил одну ленту, вынул несколько пачек денег. Деньги были новенькие, пахли ароматом каких-то эссенций. Гамов вертел пачки в руках, нюхал и всматривался в них. Странное выражение было на его лице. Не то восхищенное, не то умиленное. Такое выражение бывает, когда человек испытывает глубокую радость, смешанную с глубоким удовлетворением. В общем, лицо Гамова мне не понравилось. Я иронически поинтересовался. Какое же хорошее применение вы собираетесь найти этим хорошим деньгам, Гамов? Сейчас сами увидите. Подошедший прищепа доложил, что отряд готов к возвращению с добычей пленными. Раненые размещены в машинах. Гамов спросил, можно ли задержать отряд на полчаса для митинга? Хоть на час, ответил Павел. Тогда соберите всех, кто не несет охрану пленных. Пусть впереди станут командиры. Солдаты не шли, а бежали на митинг. Всех тревожило, что мы задерживаемся на шоссе, где можно подвергнуться такому же неожиданному нападению, какое сами устроили на полк Питера Парпа. Один Павел оставался невозмутимым. Он знал, что нападения на нас не будет. Гамов забрался на зарядный ящик. У ног его лежали раскрытые пакеты с деньгами. Двое солдат охраняли их. Гамов заговорил с таким волнением, какого я еще не знал у него. Я видел его гневным, язвительным, резким, грубым, яростным. Все это были формы волнения. Сейчас он говорил с волнением душевным, не просто с волнением души. Душа волнуется по-разному. Он говорил именно так, душевно. «Солдаты, друзья, братья мои», — говорил он, — «не буду благодарить вас за победу. Мы просто выполняли в бою свой воинский долг. И нам досталась огромная добыча, деньги, принадлежащие нашему народу, возвращены народу. Мы с вами тоже часть народа, и передовая, боевая часть. Мы заслужили толику этих денег, кровью своей, риском смерти заранее оплатили их. Я знаю, что действую против всех инструкций, и вы это знаете. Но я решил часть добычи выдать вам за заслуги в бою, и готов нести всю ответственность за такое решение». В толпе солдат пронесся и замер гул. «Поймите меня правильно», — продолжал Гамма. «Хочу вознаградить заслуги в бою, а не растаскивать народное имущество. Поэтому устанавливаю временную оценку за каждый боевой успех. Пусть ваши командиры принимают от меня пачки с деньгами, а потом распределяют их между своими солдатами. Слушайте и запоминайте. Убито 65 радеров. За каждого убитого назначаю награду в 200 колонов. Итого 13 тысяч колонов. Взято в плен 350 человек. Каждого пленного оценим в 1000 колонов. Итого 350 тысяч. Принимайте плату за убитых и пленных». Солдаты вынимали из пакетов пачки денег. Гамов швырял их командирам отделений. Все это так противоречило воинскому уставу, так нарушало все обычаи войны, что я растерялся. Надо было остановить Гамова, приказать отряду разойтись. Но я чувствовал, что сделаю я хоть шаг к защите денег и уже не удержу дисциплину. Все понимали, что поступком своим Гамов вызовет гнев начальства. Но гул в толпе становился сильнее и радостней. Я поглядел на Павла. Прищепа ухмылялся. Он поддерживал Гамова. Я стиснул зубы, подавляя негодование. «Слушайте дальше», — продолжал Гамов. «Нами захвачено 200 ручных вибраторов, 30 импульсаторов. Каждый оцениваю в 5000 колонов. Получайте 1 миллион 150 тысяч колонов». Солдаты передали отделенным несколько пачек денег. За электроорудие по 100 тысяч, всего 200 тысяч. Эти деньги за вибраторы и орудия, только тем, кто их захватывал. Не возражаете? Новый взрыв одобрительного шума утвердил решение Гамова. И последнее. Каждому раненому выдается 2000 колонов, а семьям убитых по 10 тысяч. Теперь строится и в путь. Плату командиры выдадут на привале. Солдаты снова не шли, а бежали на места построения. Если раньше их гнал на митинг страх неожиданного нападения, то теперь подстегивала жажда поскорее добраться до привала и получить свою долю. Мы с Павлом подошли к Гамову. «Не одобряете, вижу», — сказал он. «Итак, возражения». «Тысячи», — сказал я, — «и все серьезные». «Павел, у вас тоже возражения, и тоже только серьезные». «Полковник, я всегда с вами», — горячо ответил Павел. «Все, что вы делаете, правильно». Я снова утверждаю, что именно Павел Прищепа, а не я, был первым последователем Гамова. Меньше всего в тот день после боя с Родерами я мог сказать Гамову: «Я всегда с вами, все, что вы делаете, правильно». Нет, я был не с ним. И если бы пришлось действовать, я действовал бы против него. Реально получалось по-другому, но тут сыграли роль внешние обстоятельства, а не убеждения. «Итак, я слушаю возражения», — сказал он, когда отряд углубился в лес. «У вас их тысяча, и все серьезные, так вы сказали. Для начала выберите 2-3 самых веских. Поступим по-другому, Гамов. Сперва вы объясните, почему нарушили обычаи войны и приказы командования, а уж потом выскажусь я». Он уже ждал такого ответа. Он задумал раздачу денег в момент, когда понял, что ими можно овладеть. «Деньги», — говорил он мне и Павлу, — «мы шагали втроем по прошлогодней хвое соснового леса. Величайший двигатель экономики. Но война также питается деньгами. Да, конечно, главное на войне – отвага солдат, мастерство полководцев, мощь промышленности, крепость духа. Но и без денег не провести ни одной крупной операции. И он хочет поставить захваченные деньги на службу нашей победы. Он намерен катализировать ими энергию нашей обороны. Что произойдет, если нас разгромят? Враг снова захватит деньги, они пойдут на укрепление его сил. А если наши солдаты получат эти разноцветные бумажки, так нужные каждому, ему и детям его, жене и родителям, разве они не заслужили такой награды, куда больше вельмож, в тылу осыпаемых деньгами? Разве солдат, зная, что прорвавшись сквозь вражеское окружение, он не только обретет свободу, но и передаст своим близким столь бесконечно нужный им дар, кипу кредиток, разве он не умножит своих усилий, чтобы отбросить врага? Повторяю, деньги не заменят ни любви к родине, ни верности воинскому долгу, ни личного мужества. Но они усилят все эти великие факторы войны. Кредитки будут воевать рядом с резонаторами, электроорудиями, лучевым и снарядным оружием. Я просто не могу отказаться от дополнительного вооружения, когда предстоят тяжелые, может быть, даже гибельные бои. Слушаю теперь ваши возражения. Он говорил с такой убежденностью, с такой страстью, что у меня вдруг смешались мысли. И я ухватился за первое высветившееся в мозгу возражение. И тут же сообразил, что именно так кричал Гамову сраженный им хулиган. Именно на это напирал пленный Биркершток. «Но ведь так не воюют, Гамов, так никогда не воевали». «Верно, так никогда не воевали. Ну и что?» «Ну и что, спрашиваю? Придумали тысячи форм и обычаев войны, но ни одна форма войны, ни один из ее обычаев не направлены против самой войны. Вдумайтесь в этот страшный парадокс. Войны оканчивались и снова вспыхивали. Войны стали, если и не повседневностью человеческой жизни, то повседневностью истории. Каждый год где-нибудь льется кровь и корчатся искалеченные дети. Как это вытерпеть? Как с этим примириться? Вы хотите вообще уничтожить войны? Хочу. Навечно ликвидировать войны. Старыми средствами этого не сделать. Они дают лишь победу в отдельной войне, но не победу над войнами вообще. Дети, на которых падают с неба бомбы. Все могу понять, хоть и не все прощаю. Но убийства детей, но их покалеченных тел, их слез, их отчаяния нет. Никогда не пойму, никому не прощу. Меня корчит от ненависти семипалов. О, если бы был один конкретный виновник войны. Хоть сказочный великан, с какой бы свирепой яростью я бросился на него. С какой жестокой радостью ломал его руки, зубами грыз его горло. Он уже не говорил, а кричал. Он впал в такое исступление, как в тот вечер, когда одолевал своей яростью напавшего на него верзилу с ножом. Выкричавшись, он замолчал. Некоторое время мы двигались в безмолвии, потом я заговорил. «Войны отвратительны, согласен, и военными средствами с ними не справиться. Но что вы можете предложить другое?» «Только одно – вести с воинами войну. Но не по правилам войны, а против этих правил. Придумать такие правила, чтобы лишить войну, прикрывающих ее понятий благородства, героичности. Унизить войну, чтобы мутило и выворачивало кишки при каждом упоминании о ней. И вы уже придумали правила войны, уничтожающие всякие войны?» «Ищу», — ответил он. Еще некоторое время мы шагали молча. «Хорошо, ищите средства, не облагораживающие, а унижающие войну», — снова заговорил я. «Воротимся к деньгам, розданным солдатам. Они ведь не уничтожают войну, а делают выгодным участие в ней. Бой на коммерческой основе. В старину разбойники и пираты, бандиты и флибустьеры. Он прервал меня. Не согласен. Наш солдат, получив деньги за свою храбрость, разбойником не станет. Он не грабит, а примируется. Это разница. И еще замечу вам, пираты и разбойники ведь были отчаянными воинами, сражались самозабвенно. Хочу, чтобы дух самозабвения, порыв отчаянной храбрости проник и в ряды наших солдат, хотя бы благодаря раздаче раскрашенных бумажек. Имеете еще возражения?» Я пообещал представить 1000 серьезных возражений, но смог выдавить из себя только одно. «Вы представляете себе, какой вызовете гнев в Адане, когда там узнают о вашем самоуправстве? Особенно, если таким же способом распорядитесь остальными деньгами. Плюю на все гневы и кары и постараюсь сполна высвободить динамизм, потенциально скрытый в этих бумажках. А что до Артура Марудзяна, которого вы так же уважаете, как и я, и особенно до маршала Комлина, невежеством и глупостью которого вы сами так часто возмущаетесь, то можно с ними и поспорить. Победа над врагом, если она станет известна всей стране, и наша с вами сплоченность. Нет. Не рассчитывайте в этом смысле на меня, Гамма. Открыто выступать против вас не буду, но и не поддержу». На этом закончилось наше объяснение. Павел, не дождавшись конца, ушел к разведчикам. Я убедился, что всем раненым, и нашим, и вражеским, оказали неотложную помощь. Затем был привал. Отряд разделился на группки. В каждой делили деньги. Я опасался, что пойдут споры, но дележ совершался под шутки и смех. Офицеры записывали, кому за что и сколько выдают. Я снова прошел мимо раненых в открытых машинах. Один поднял голову над бортом. «Спасибо, командир, за награду. Так по-человечески с нами». «Что будете делать с деньгами?» – спросил я. «Повеселитесь?» «Не до веселья, майор. В первом же городке, где есть почта, отошлю домой. У жены двое детей». И другой раненый вступил в разговор. «А в дивизии не отберут деньги? Хорошо бы знать заранее». «Не знаю», – сказал я. «Разрешения выдавать деньги не было. Еще как посмотрит начальство». «Не отдам», — злобно сказал раненый. «Разорву, но не отдам. Теперь это мое, ясно? Мне эта награда сильнее лекарства. Вроде и кости поменьше болят, а ведь всего вибрировало». «Почему не надели антирезонансного жилета? Мы их много взяли». «Бой же! Заранее не надеть, он тяжелый». Мы бросились на их орудие, грудь на грудь, нож на нож. И тут меня прорезонировали по ногам и по животу. Очнулся уже в лесу. Он показал несколько пачек денег и добавил. «Не одна общая награда, еще и за орудие. Отметили ребята, что я первый к нему кинулся. Спасибо полковнику, по правде оценил». Первый раненый снова заговорил. «Майор, вы уж не отступайте. Мы понимаем, полковник самовольничал. Пусть разговаривают с нами, если что, мы скажем свое слово». «Снимут полковника. Разве поможет ваше слово?» – не выдержал я. «Установят нарушение воинской дисциплины. И все». «Не отдам!» – еще злей повторил второй раненый. «При всех костер брошу. И заколю, кто бросится вытаскивать». Я отошел. На пригорочке Гамов и Павел уписывали консервы. Моя банка консервов лежала на траве открытая. Я погрузил в нее ложку. «Как настроение солдат?» – спросил Гамов. «Боятся, что награду отберут. И за вас боятся. Предвидят, что начальство накажет вас. Грозят, что денег не отдадут, а уничтожат. Смятение в душах, Гамов». Он засмеялся. «Это хорошо, смятение в солдатских душах. Нечто неприятное, даже запрещенное в методах войны». К нам подошли два офицера с денежным пакетом. «Остаток. Все роздали по заслугам. Лишнее возвращаем». Поздно вечером мы добрались до Барты. Поплавковые костюмы и плоты были там же, где мы их укрыли. Переправа продолжалась еще час. Я обошел электробарьер дивизии. Все орудия стояли на местах. Обслуга несла вахту. Я пошел в штаб. В комнате генерала Прищепы собрались офицеры. Генерал хмуро поздоровался со мной. Гамов предварил мой вопрос. «Майор, я доложил генералу о результатах боя и о раздаче денег. Генерал не одобрил, но и не отменил наших действий». «Ваших, а не наших», — поправил я. «Генерал, почему вы так странно оценили события? Не одобряете, но и не отменяете. В таком важном деле нужна определенность». «Послушайте раньше сводку», — сказал Прищепа. «Потом воротимся к вопросу о деньгах. Альберт, прошу». Пиано, видимо, вторично для меня прочитал последние донесения. В Вторая армия Родера, заняв позиции разоруженного и отступившего 5-го корпуса Патины, с юга и востока атакует дивизию «Золотые крылья». Командующий дивизией генерал Филипп Коркин сообщает, что практически окружен, только тыл дивизии, прижатый к морю, еще не подвергся нападению. Вражеских кораблей пока не видно. Бои очень тяжелые. Мои геройские солдаты, массами уничтожая врагов огнем и вибрацией, отошли на вторую позицию, но она тоже подверглась сильному нападению, доносил Коркин. Генерал просил срочной помощи. У него нет уверенности, что без нее удержит последнюю линию обороны. «Ваше мнение, майор», — обратился ко мне генерал Прищепа. «Всей дивизией на выручку крылышкам», — воскликнул я. «Тогда послушайте приказ маршала Комлина». Пиано торжественно читал депешу из Ставки. Командующему добровольной дивизией «Стальной таран» генералу Прищепе. На фронте дивизии «Золотые крылья» сложилась тяжелая обстановка. Дивизия разорвана на сражающиеся группы. Единое командование утрачено. Донесения командира дивизии недопустимо приукрашают реальность. Есть опасность, что сопротивление «Золотых крыльев» будет в скорости сломлено. Приказываю укрепить оборону своей дивизии. Разделавшись с Коркиным, враг обрушится на вас. Уверен, что вы покажете невиданное геройство в обороне созданной вами крепости на Барте. Командующий Западным фронтом маршал Антон Комлин. Пиано язвительно добавил. Итак, показать невиданное. Очень выразительный, хотя не совсем военный стиль в приказах маршала. И ни слова о помощи крылышкам, спросил я. Генерал Прищепа горестно покачал головой. Ни единого слова. Дивизия Коркина, похоже, списана. Я послал запрос о помощи золотым крыльям. Жду ответа. Но ведь это преступление, не помочь товарищу в беде. Жду ответа от маршала, сухо повторил генерал. Я с негодованием посмотрел на Гамова. Гамов сказал, «Майор, генерал разрешает подготовку к рейду. Если маршала убедят наши запросы, немедленно выступим на помощь крылышкам. Подготовьте срочный демонтаж электробарьера, а я продиктую донесение для центрального стерео». И он громко продиктовал, пиано записывал. Сегодня на рассвете диверсионная группа дивизии «Стальной таран» под командованием полковника Гамова и майора Семипалова после скрытого ночного рейда в тылу противника атаковала гвардейский полк Родеров, двигавшийся по шоссе. Противник разгромлен. Часть гвардейцев в панике бежала, бросив все оружие. Наши трофеи – 350 пленных, 2 передвижных электроорудия с большим запасом боеприпасов, 200 ручных резонаторов, импульсаторы и прочая техника и материалы. Отбиты 300 миллионов колонов, оказавшихся в руках изменников Патинов и преступно переданных ими армии Родера. Наши потери незначительны. Слава воинам-офицерам генерала Прищепы, с такой отвагой и умением, громящим врага в его тылу. Я поморщился. «Гамов, зачем такая выспренность?» «Для впечатления», — спокойно ответил он. «Вы уверены, что маршал пропустит подобный текст?» «Еще как, надо же ему чем-то похвастаться. В неудачных войнах, когда теряют армии, похваляются подвигами отдельных солдат. После измены Патинов, после гибели Золотых Крыльев, он на всю страну раззвонит об успехе нашего диверсионного отряда. На свою голову раззвонит», – зловеще произнес Пиано. И сопроводил грозное предсказание, самой сияющей и радостной из своих улыбок. Удивительно не совпадал смысл его слов с выражением лица. «Я пошел готовить электробарьер к демонтажу».